вскоре вслед за тем несчастный выслушал смертный приговор и был припровожден в окружную тюрьму, где ему предстояло ожидать неумолимого возмездия закона. А тем временем старина Чарли Душкинс за благородное свое поведение сделался вдвойне дорог честным гражданам Рэтлборо. Он стал в 10 раз более популярен, чем когда бы то ни было. И вполне естественно, в ответ на гостеприимство, которым пользовался он сам, ему волей-неволей пришлось смягчить режим строжайшей экономии, на каковой до сих пор его обрекала бедность. В доме мистера Душкинза стали весьма частые маленькие реюньон. Шутки и веселье царили на них безраздельно, разумеется, слегка омраченные мелькавшим время от времени воспоминанием о тяжкой и печальной участи, которая угрожала племяннику незабвенного усопшего, приходившегося столь близким другом хлебосольному хозяину. В один прекрасный день этот великодушный старый джентльмен был приятно изумлен, получив письмо следующего содержания. «Шат Мар А номер 1, 6 дюж бутылок, полгросса, Чарльзу Душкинзу, эсквайру. Дорогой сэр, в соответствии с заказом, сделанным нашей фирме около 2 месяцев назад нашим уважаемым клиентом мистером Барнабасом Челноуком, имеем честь отгрузить сегодня утром на ваш адрес 2-й ящик Шато Марго марки «Антилопа» с лиловой печатью. Номер и маркировку ящика смотрите на полях. Остаемся, сэр, готовые к услугам Свиноу, Тиноу, Глиноу и компания. Город такой-то, 21 июня 1800 года. Постскриптум. Ящик будет доставлен вам фургоном на следующий день после получения настоящего письма. Просим засвидетельствовать наше почтение мистеру Челноуку. СТГ и компания. В самом деле, мистер Душкинс после смерти мистера Челноука оставил всякую надежду когда-нибудь получить обещанное Шато Марго, а потому теперь усмотрел в этом своего рода дар, неспосланный ему провидением. Разумеется, он был в восторге и, не в силах совладать с переполнявшей его радостью, пригласил на завтрак пяти супер большую компанию друзей, чтобы вместе распробовать подарок старого доброго мистера Челноука. Не то чтобы он упомянул старого доброго мистера Челноука, приглашая к себе гостей. Нет, он долго думал и решил вовсе о нем не упоминать. Если память мне не изменяет, он и словом не обмолвился о том, что получил Шато Марго в подарок. Он просто попросил друзей помочь ему распить замечательное, с тончайшим букетом вино, которое он выписал из города 2 месяца назад и которое завтра должно прибыть. Я часто недоумевал, почему старина Чарли решил скрыть, что это вино — подарок его старого друга, но никогда не мог понять толком соображений, заставлявших его хранить молчание. Хотя какие-то прекрасные и весьма великодушные соображения у него, несомненно, были. Наконец наступило завтра, и в доме мистера Душкинза собралось весьма многочисленное и в высшей степени респектабельное общество. И правда, тут было чуть не полгородка, и я в том числе. Но к великому огорчению хозяина, час шел за часом, гости уже успели в самых широких пределах воздать должное роскошному угощению, выставленному стариной Чарли, а Шато Марго все не появлялось. Впрочем, в конце концов оно все-таки прибыло. Чудовищных размеров ящик, смею вас заверить. И так как настроение у всех присутствовавших было преотличное, сообща решили водрузить ящик на стол и вскрыть немедленно. Сказано, сделано. Я тоже приложил руку, и в мгновение ока мы действительно водрузили ящик на стол посреди всех бутылок и стаканов, немалое число коих было разбито в ходе этой операции. Тут старина Чарли, здорово захмелевший и порядком раскрасневшийся, с комически важным видом занял место во главе стола и принялся неистово колотить по нему графином, призывая гостей соблюдать порядок во время церемонии вскрытия сокровища. После нескольких громогласных призывов спокойствие было, наконец, восстановлено полностью, и, как нередко случается в подобных случаях, воцарилась глубокая и многозначительная тишина. Меня попросили приподнять крышку, и я, разумеется, согласился с величайшей охотой. Я всунул в щель долото и несколько раз слегка ударил по нему молотком, как вдруг доски отскочили, и в тот же миг из ящика приподнялся и, резко выпрямившись, сел прямо перед хозяином, весь покрытый синяками, окровавленный и уже полуразложившийся труп убитого мистера Челноука. Секунду-другую он пристально и скорбно глядел своими потухшими, тронутыми тлением глазами в лицо мистеру Душкинзу, потом медленно, отчетливо и с потрясающей силою вымолвил: «Ты еси муж, сотворивый сие!» и перевалился через край ящика, словно до конца удовлетворенный, разметав по столу трепещущие руки. То, что за этим последовало, не поддается никакому описанию. Свалка у дверей и окон была умопомрачительная, и немало дюжих мужчин в комнате буквально попадали в обморок от ужаса. Но после того, как первый безумный истерический припадок страха миновал, все взоры обратились к мистеру Душкинзу. «Проживи я и тысячу лет, мне никогда не забыть выражение смертной муки, начертанного на этом белом как мел лице, еще так недавно рдевшем от вина и от упоения своим торжеством». Несколько минут он сидел неподвижно, будто мраморная статуя. Его глаза в предельной отрешенности пристального их взгляда были словно бы обращены внутрь и погружены в созерцание обитающей в этом теле ничтожной и преступной души. Наконец, точно возвращаясь к жизни, они сверкнули внезапным блеском. Содрогнувшись, мистер Душкинс вскочил со стула, тяжело уронил голову и плечи на стол, так что они коснулись трупа, и с уст его быстро и бурно полилось подробное признание в гнусном злодействе, за которое мистер Шеллопайн был заключен в тюрьму и приговорен к смерти. То, что он рассказал, сводилось приблизительно к следующему. Он следовал за своей жертвой почти до самого озерка, выстрелил из пистолета в грудь лошади, всадника уложил ударом рукояти, а затем завладел бумажником и, полагая, что лошадь мертва, с большим трудом оттащил ее в заросли ежевики на берегу. Труп мистера Челноука он взвалил на спину собственной лошади и спрятал далеко в лесу, в надежном месте. Жилет, бумажник, нож и пулю подбросил он, чтобы отомстить мистеру Шеллопайну. Находку окровавленного шейного платка и рубашки тоже подстроил он. По мере того, как эта леденящая кровь повествования близилась к концу, слова злодея звучали все более глухо и невнятно. Когда же показания его были исчерпаны полностью, он выпрямился, отшатнулся от стола и упал. Мертвый. Способ, посредством которого удалось вырвать это своевременное признание, был, несмотря на свою действенность, весьма прост. Чрезмерное чистосердечие мистера Душкинза неприятно поразило меня и с самого начала вызвало подозрение. Я был рядом, когда мистер Шалопайн ударил его, и выражение сатанинской злобы, промелькнувшее тогда в его лице, не ускользнуло от моего внимания и убедило меня, что он исполнит свои угрозы неукоснительно и отомстит при первой же возможности. Я был уже, следовательно, подготовлен к тому, чтобы взглянуть на маневры старины Чарли совсем по-другому, чем смотрели на них добрые граждане Реттлборо. Я сразу же заметил, что все изобличительные находки связаны с ним, прямо или косвенно. Но событием, которое до конца открыло мне глаза на истинное положение вещей, был эпизод с пулей, найденной мистером Душкинзом в теле лошади. Я-то не забыл, хоть горожане и забыли, что кроме отверстия, через которое пуля вошла, было еще и другое, через которое она вышла. Если ее нашли в туши уже после того, как животное испустило дух, значит, ясно. Пулю подложил тот, кто ее нашел. Окровавленная рубашка и шейный платок подтвердили мысль, подсказанную мне пулей, потому что кровь при ближайшем рассмотрении оказалась превосходным красным вином, не более того. Когда я начал обдумывать все эти факты и сопоставил их с возросшей за последнее время щедростью и возросшими расходами мистера Душкинза, я утвердился в своих подозрениях, которые не стали слабее от того, что я никому их не открывал. Одновременно я приступил к систематическим тайным поискам трупа мистера Челноука, ведя их, по достаточно веским соображениям, как можно дальше от тех мест, куда водил своих приверженцев мистер Душкинс. В результате через несколько дней я набрел на заброшенный высохший колодец, прятавшийся в зарослях ежевики. И тут, на дне, я обнаружил то, что искал. Случилось так, что я был невольным свидетелем того разговора, когда мистер Душкинс ухитрился вырвать у своего щедрого друга обещание подарить ему ящик «Шато Марго». На этом неопределенном обещании я и сыграл. Я раздобыл кусок тугого китового уса, протолкнул его в глотку трупа и дальше вниз, а самый труп уложил в старый ящик из-под вина, постаравшись при этом так согнуть тело, чтобы вместе с ним согнулся и китовый ус. Понятно, что мне пришлось сильно нажать на крышку, чтобы удержать ее, пока я заколачивал гвозди. И, разумеется, я предвидел, что стоит лишь выдернуть гвозди, и крышка отлетит, а тело выпрямится. Запаковав указанным образом ящик, я маркировал его, проставил номер и надписал адрес, так, как об этом рассказывалось выше. А затем, отправив письмо от имени виноторговцев, клиентом которых был мистер Челноук, наказал своему слуге по условному знаку подвести ящик на тачке к дверям мистера Душкинза. Что касается слов, которые, по моим расчетам, должен был произнести мертвец, то здесь я с уверенностью полагался на свой дар чревовещателя. Да, именно на этот дар я и рассчитывал, ожидая признания злодея. Вот, кажется, и все. Больше объяснять нечего. Мистер Шалопайн был немедленно освобожден из-под стражи, получил состояние покойного дяди, извлек полезные уроки из выпавших на его долю испытаний, открыл новую страницу жизни и с тех пор был неизменно счастлив.